Глава 21. Воскресенье, 4 февраля 2035. 10:47. С утомленным видом Том сидел перед экраном. Судя по всему, он был не в духе, но Кайра понимала, что времени у них нет. Теперь, решившись, она не хотела ждать и сразу перешла к делу. Внутренне подобравшись, она обратилась к нему. «Том». «У меня идея. Довольно необычная, и я не на 100% уверена, что она принесет успех. Но...» Она переступила с ноги на ногу. Он поднял голову, но было видно, что его мысли витают где-то далеко. «После того, как я ушла из поведенческого отдела, не знаю, в курсе ли ты, я полностью сосредоточилась на невропатологии. Вместо того, чтобы искать связь криминального поведения с психологией, занялась исследованием неврологических причин этого поведения, поиском физических проблем с мозгом, которые можно диагностировать. Устала разгребать дерьмо и занялась профилактикой», — сказал он, косясь на экран. Он понял правильно. Ей вспомнились слоганы в институте, где она провела большую часть исследований. «Если сможем предсказать, сможем предотвратить». «Именно». Она присела напротив него за стол. Теперь он смотрел прямо на нее. «Так ты и оказалась в Картертек?» Ему правда интересно? Или он смеется над ней? «Мне нужны были деньги Картера, чтобы воплотить свой замысел в реальность». Нет, она этим не гордилась. Он подергал замочку уха. Кайра видела, что ему хочется скорее вернуться к отчету на экране, но сдаваться не собиралась. «Я выяснила, что можно считывать воспоминания с коры мозга. Цельные, четкие, неповрежденные. Я придумала технологию, которая это позволяет». Том не реагировал. Он вообще слышит, что она говорит? «Я хочу использовать ее на Ломаксе». Кайра сглотнула, не представляя, как он ответит и сколько его придется убеждать. Он откинулся на спинку стула. «Продолжай». «С помощью прибора, который я сконструировала, можно напрямую считывать воспоминания из мозга человека». «Каким образом?» «Мы вводим в кровь испытуемого и того, кто будет читать воспоминания, микроскопические ресиверы и трансмиттеры, которые попадают в мозг. Они ловят воспоминания как радиоприемник радиоволны и посылают в компьютерную программу, которая их расшифровывает и отправляет в шлем виртуальной реальности. Конечно, я описываю упрощенно, но ты должен мне верить. Я могу это сделать, и считаю, нам надо убедить Ломакса, чтобы он позволил использовать технологию на нем. «Ну же, Том, поддержи меня. Скажи «да».» Том помолчал, словно обдумывая ее слова и заново проигрывая их у себя в голове, чтобы лучше понять. «Ты хочешь сказать, что мы можем заглянуть в воспоминания Ломакса и узнать, убил он Кейли или нет?» Любопытство на его лице мешалось с недоверием. Она увидела, как другой полицейский входит в хаб. «Мы сможем точно узнать, убивал ли он предыдущих жертв?» «Не могу сказать. Понимаешь, это же не видеозапись. Я не могу просмотреть всю его жизнь, но могу обнаружить нечто, что нам поможет, подтвердит его вину или невиновность. По крайней мере, у нас будет информация». «А я смогу это сделать? Смогу заглянуть в его воспоминания?» Похоже, Том заинтересовался. Его руки дрогнули, и он чуть заметно наклонился к ней. Она ни за что не позволила бы ему заглянуть в чужой мозг. Что, если у него тоже появятся остаточные воспоминания, как называет их Джимми, или фантомы, как выражается она, потому что они настолько реальны, что похожи на привидения? Вроде того мальчика из пустыни в туалете хаба. И Том поймет, что оборудование еще не готово для полноценного использования. «Нет времени обучать тебя пользованию технологиями. Если мы собираемся это сделать, если ты согласен, надо торопиться, потому что у нас нет времени лаять ни на то дерево. Прошу, доверься мне. Я сообщу обо всем, что увижу». «А есть способ, я не знаю, записать то, что ты увидишь у него в голове, или показать на экране, чтобы использовать потом как доказательство?» Том, скажу тебе честно, использовать данные в суде точно не получится. Это не доказательство, которое можно предъявить. Она начинала паниковать. Смогут ли они сохранить все в тайне? Никто ведь не узнает, правда? Ни Картер, ни другие офицеры, ни Министерство обороны. Ну почему? Почему он думает так долго? Она выждала пару секунд. Ну и что ты скажешь? Я пытаюсь все взвесить, Кайра, пойми. Ей вспомнилось, что Джимми говорил о свидетелях X. Может, они смогут использовать информацию, полученную с помощью Кассандры. Машина сама станет свидетелем X, защищенным правом на анонимность. Тогда министерство ничего не выведает. Суть в том, что я получу прямо доступ к воспоминаниям Ломакса. Увижу, где он был и что делал. Нам ведь надо найти Изабель, и как можно скорее. Том чуть заметно кивнул, и она приняла это за одобрение. Если его воспоминания подтвердят, что он убийца, она посмотрела на свои руки, тогда мы, по крайней мере, решим вопрос раз и навсегда. Будем уверены, что посадили нужного человека. Если же доказательств, что убивал Ломакс, не найдется, то я, возможно, обнаружу зацепки, которые подскажут новое направление для расследования. Она пристально посмотрела в лицо Тома, замершего в задумчивости. Если он убил Кейли, то не согласится на проверку. И это само по себе укажет, что Ломакс виновен, подхватила она. Но если он не виновен, он даст нам попробовать, и мы можем наткнуться на ценные подсказки. Том потрогал шрам на виске. А мы можем применить технологию без его согласия? Этого она больше всего боялась, продавая технологию военным. Взлом мозга. Но на кону стояла жизнь женщины. Сможет ли она преодолеть свою дилемму? Если у Ломакса есть сообщник, через 3 дня он убьет Изабель. Если это сам Ломакс, она умрет от голода. Мы должны действовать. Давай используем технологию на Ломаксе. Прошу, доверься мне. Том поднялся. Ладно, я позвоню начальнице тюрьмы и попробую получить разрешение. Час спустя Том и Кайра сидели напротив начальницы и Ломакса в комнатке, слишком тесной для 4, со столом и железными стульями. Флуоресцентная лампа на потолке трещала и помаргивала. Окошко из желтоватого плексигласа в самом верху стены почти не пропускало свет. От Ломакса пахло кофе и потом. Кайра задержала дыхание. «И вы на это согласились?» — спросил потрясенный Ломакс, глядя на начальницу Беннет. Она кривовато, неискренне улыбнулась. «Вам-то это зачем?» — поинтересовался Ломакс. «У нее есть свои причины», — ответил Том. «Кто бы сомневался», — ухмыльнулся Ломакс, глядя на Беннет. «Плоховато для нашей маленькой леди, что я бродил на свободе, правда?» В его тоне были и враждебность, и бравада. Но проскальзывало еще что-то, не такое явное. Растерянность, изумление. «Роквелл под моим руководством работает идеально. А наилучшее обращение с заключенными и их благополучие я ставлю превыше своих интересов», — решительно ответила начальница. «Применение новой технологии еще добавит нам очков». «Хотите сказать, компенсирует потери за промашку с моим побегом?» — хохотнул Ломакс. «Следите за языком», — рявкнула на него Беннет. «Ваш чип показывает, что во время той маленькой прогулки вы таки побывали в трущобах». «Я этого и не отрицал. Подумаешь, решил потрахаться». «Я не потерплю подобных выражений в моем присутствии», — снова рявкнула Беннет, но Том ее перебил. «Нам надо найти настоящего убийцу. Я хочу доказать, что вы, Ломакс, этого не делали». Он с подозрением прищурился на Тома. «Так что там у вас? Какой-то новый детектор лжи?» Теперь ему явно стало любопытно. «Вроде того», — сказала Кайра. «Я прочитаю ваши воспоминания», — продолжала она, тщательно выбирая слова. «И постараюсь найти то, что поможет нам в расследовании». Выражение его лица снова стало подозрительным, и он повернулся к Тому. «А вдруг вы увидите что-то и обвините меня в другом преступлении?» «Нас интересует только убийство разбитых сердец». «Ага, это вы сейчас так говорите». Он откинулся на спинку стула и скрестил руки на груди. Стол сдвинулся по полу от толчка его ноги. «А что, если я не хочу, чтобы вы копались в моих мозгах?» Осклабился он, и Кайра почувствовала, как пчелы в ее груди оживают снова. Начальница Беннет вмешалась. «У меня готовы документы для вашего перевода в изолятор Стокера. Если не согласитесь, я сделаю так, чтобы вы сгнили там». «С моим огромным удовольствием!» Блеск в глазах подтверждал ее слова. Лицо Ломакса вытянулось. «Вы крепкий орешек, Беннет», — хмыкнул он. Она презрительно ему улыбнулась. «Там вам понравится гораздо меньше, Ломакс. Никакого горячего душа, никаких удобств, никаких телевизоров и прочих маленьких радостей, которыми вы обеспечены у нас, в Роквелле. Принудительный труд и больше ничего. 24/7. И кто знает, что для вас придумают другие заключенные». Он передернул плечами. «Вы знаете, какой режим в изоляторе Стокера, доктор?» — спросила начальница, смахивая невидимую пылинку с рукава твидового жакета. «Среди заключенных о нем ходят легенды. Мало кто выбирается оттуда. А если и да, — продолжала она, не сводя глаз с Ломакса, — от них прежних остается лишь тень». «Вы говорите нам одно», — сказала Кайра, игнорируя Беннет и сосредоточившись на Ломаксе. «Но улики сообщают кое-что другое. Пока что вашу ДНК обнаружили на последнем трупе». Она сделала паузу. Глаза Ломакса потемнели. «С другой стороны, если мы сумеем доказать, что убили не вы...» Слова застряли у нее в горле, а перед глазами встало лицо Эммы. Надо было любой ценой его убедить. «Это подтвердит вашу невиновность, а мы сможем поймать настоящего убийцу». Понимает ли он, что она лжет? Можно ли прочесть по ее глазам, что единственная причина, подвигнувшая ее на это, — стремление выяснить, кто убил ее сестру? Сообразит ли Ломакс, что ей плевать, что будет с громилой, сидящим по ту сторону стола? Ломакс склонился к ней, чуть ли не нюхая воздух в попытке определить, где тут подвох. «Так что ты скажешь, Ломакс?» — обратился к нему Том. Кайра затаила дыхание. «Похоже, выбора у меня нет, так ведь?» Ломакс закатил глаза. Лицо Тома осталось непроницаемым. «Именно так», — подтвердила Беннет. Означало ли это, что он невиновен, или Ломакс думал, что сумеет обмануть прибор? «Вы даете нам прочитать ваши воспоминания?» — произнесла Кайра ровным голосом. «А мы помогаем вам выбраться отсюда». «Сплошные плюсы, как я погляжу. Да, Томми?» Кайра немного расслабилась. «И когда вы попробуете на мне этот ваш детектор лжи, док?» Том поглядел на начальницу тюрьмы. «Я дала разрешение Даниэльсону и еще одному охраннику сопроводить вас в лабораторию сегодня вечером в 9 часов». «Туда и обратно, под покровом темноты», — Ломакс усмехнулся. «Заплатите Даниэльсону сверхурочно из своего кармана, госпожа начальница?» Она не ответила. «Чего ж вы не пришли ко мне со своим изобретением 14 лет назад, когда меня сюда засадили?» — ощерился он на Кайру. Том вмешался. «И ты должен об этом молчать. Иначе сделка отменяется, и ты отправляешься к Стокеру». Ломакс снова закатил глаза. «Вы ведь понимаете», — начал он, поглядев сначала на Тома, а потом на Кайру. «Даже если вы выясните, что я невиновен, и меня выпустят, пусть даже вы поможете мне, я не забуду, что для начала вы посадили меня сюда, и все равно приду за вами». Беннет подскочила и позвала охранников. «Выведите его!» — проревела она, и охранники, подхватив Ломакса со стула, потащили его к дверям. Он обернулся и в последний раз улыбнулся Кайре, скаля зубы. «Еще увидимся, док!» Мысль внезапно промелькнула у нее в голове. «Теперь от меня зависит, выйдет Ломакс или нет». Груз ответственности показался ей сокрушительным.